чего комиссар до сих пор не улавливал или не способен был различить. Это скрытое удовлетворение в голосе, с каким Гуэн произнес: «Может быть и так». «Вы намеренно так сделали?» — перешел в атаку Мегре, сказав ей. Мегре был уверен в том, что профессор предпочел бы не улыбаться, но это казалось сильнее, и в первый раз за весь разговор странная улыбка появилась на его губах. «В общем, вы не были против того, чтобы внести смятение в души вашей жены, вашей ассистентки?» Судя по выражению лица Гуэна, он не возражал. «Кому-нибудь из них могла прийти в голову мысль избавиться от Луизы Филон?» «Уже довольно давно такая мысль стала для них более-менее привычной. Обе они ненавидели Луизу. Я не знаю никого, кто когда-нибудь не пожелал бы смерти другому человеческому существу. Только люди, способные притворить подобную идею в жизнь, встречаются редко, к счастью для вас». Все это было верно. Именно это и придавало их беседе легкий оттенок нереальности. Мегре в глубине души думал так же, как и профессор. Их представления о людях и мотивах их поступков не были столь уж различны. Что их различало, так это подход к проблеме. Гуэн использовал лишь то, что Мегре назвал бы холодным рассудком. Комиссар же пробовал. Трудно было точно определить, что именно он пробовал. Может быть, понимание людей ему давало чувство, которое содержало в себе не только жалость, но и некоторую симпатию к ним. Гуэн смотрел сверху. Мегре ставил себя на тот же уровень. «Луиза Филон убита», — медленно произнес комиссар. «Это факт. Кто-то переступил грань. Вы не спрашивали себя, кто же? Это ваши заботы, а не мои. Вы думали, что в этом заподозрит вас?» «Конечно. Когда я еще не знал о том, что моя жена разговаривала с вами, то был удивлен тем, что вы не пришли, чтобы допросить меня. Консьержка предупредила о том, что вы хотели побеседовать со мной. Она тоже». И Гуэн принимал это как должное. «Вы в понедельник вечером поехали в больницу Кошена, но оставались там у постели больного не более 30 минут. Да, я поднялся на 5-й этаж, где в моем распоряжении была комната, и прилег там отдохнуть. Вы оставались там в одиночестве, и ничто не мешало вам уйти из больницы никем не замеченным, вернуться сюда на такси, а потом проехать обратно в больницу. В котором часу, по-вашему, имели место все эти переезды туда-обратно? К несчастью, между 9 и 11 часами вечера. В котором часу Пьер Эйро посещал Луизу? Без 15:10. Значит, я должен был убить Луизу позднее. Мегре согласился. Учитывая время, затраченное на дорогу, я не мог вернуться в больницу между 10 часами и половиной 11. Мегре просчитал в уме. Объяснения профессора казались логичными, и комиссар внезапно ощутил разочарование. Что-то шло не так, как он предполагал. Он прислушивался к тому, что говорил его собеседник, и ждал развития событий. «Так вышло, господин Мегре, что в 10:05 один из моих коллег, доктор Ланвен, попросил меня проконсультировать больного на 4-м этаже. Сам он не мог поставить ему диагноз, и мне пришлось ненадолго спуститься. Я прошел в палату. Ни моя ассистентка, ни персонал моего отделения не могли вам сказать об этом, ибо они ничего не знали. Речь идет не о показаниях взволнованной, стремящейся выгородить меня женщины, а о свидетельстве 5 или 6 человек, не считая самого больного. Он никогда раньше со мной не встречался и, возможно, даже не знает моего имени». «Я никогда не думал, что вы убили Лулу», — заметил Мегре. Он преднамеренно назвал ее этим именем, которое, казалось, не нравилось профессору. Ему тоже хотелось стать жестоким. «Я всего лишь ожидал, что вы станете покрывать того, кто ее убил». Гуэн получил удар. Легкий румянец проступил на его щеках, и на какое-то мгновение он отвел взгляд от комиссара. В прихожей послышался звонок. Вскоре горничная привела в комнату Люка, который нес в руке небольшой пакет. «Никаких отпечатков нет», — сказал он, вынимая из пакета оружие, чтобы передать комиссару. Бригадир переводил взгляд с Мегре на его собеседника, изумленный как царившим здесь спокойствием, так и тем, что он нашел их на тех же местах, в тех же позах, словно во время в библиотеке остановилось, пока Люка мотался по городу. Итак, это действительно ваш револьвер, господин Гуэн?